Глава 6. Столица Змеиной Империи. «Да чего странный тип?» С трудом сдержав дрожь, я отвернулась к окну. Над горизонтом Севиры занимался рассвет. Наш экипаж только поднялся в воздух, позволяя окинуть необъятные красоты магического мира моим когда-то скептичным взором. И мне хотелось восхититься просторами северного материка Элерона, да только кое-что мешало. Шахрияр сидел напротив, на сидении, обитом мягким бархатом, и не сводил глаз с меня. И главное, выражение такое мрачное на лице, просто жуть. Как будто это я не давала ему уснуть жалкие остатки ночи, колотя под его окнами бедное деревянное чучело, а не он мне. После его странного появления посреди водных процедур мои планы запутались еще больше. Вот что ему надо? Зачем стоял на пороге и таращился? Нравлюсь? Вряд ли. Размышляла я, любуясь раскинувшимся внизу хвойным лесом. Шах с таким отвращением поджимал губы, что ни о какой симпатии речи быть не может. Да и воспоминания Шалары отчетливо дали понять, что даже приворот бессилен перед лютой ненавистью этого нага, то есть человека. То есть, как все сложно. Но все же он пришел. Тихо шепнуло подсознание. Я улыбнулась краешком рта. «Да, верно. И это значит, что у меня есть шанс убедить Шариса в своем искреннем желании помочь ему. Пусть маленький, но все же шанс. Нужно показать ему, что с Шаларой что-то не то, что она изменилась и больше совершенно не похожа на себя. Продемонстрировать, что я не Шалара». И тогда не придется голову ломать над планом, как подгадать момент для открытия портала. Ведь я совершенно не против помочь Шаху обрести вторую ипостась и магию. Хватит того, что она забита мыслями касательно сбора необходимых ингредиентов. Из дневника матери Шахрияра, который я читала, пока Шарис рубил в щепки манекена под моим окном, узнала, что конкретно мне потребуется. И если с божественной искрой история понятна, да и зеркало искать не нужно, оно стоит в мрачной башне крепости Шанти, то откуда черную магию брать — большой вопрос. Эта Шалара обладала стихией тьмы. У меня же в крови бродили лишь крупицы магии, и они брали природу от Лимриха. И то это лишь временно. Скоро эти крупицы канут в лету, так что останусь я в теле прожжённой злодейки человек человеком. Вздохнув, я прижалась к окну, и взгляд мой упал вниз, срывая восклицание изумления с губ. Не было больше хвойного леса. Под нами раскинулся огромный фантастический город, словно ожившая сказка. Внизу, среди извилистых улиц и широких площадей, росли стройные пальмы, а ведь 10 минут назад была осень. Зеленые кроны пальм мягко колыхались на легком ветру. На площадях били фонтаны, охватывая размером целую аллею. Брызги воды играли на солнце, создавая радужные блики, а прохожие неспешно прогуливались, наслаждаясь утренней прохладой. В самом центре этой великолепной столицы нагов, Шалы, возвышался императорский замок. Его белокаменные стены сияли в лучах медленно поднимающегося солнца, словно вырезанные из самого света. Башни и купола дворца были украшены изящными узорами и золотыми вставками, напоминая сказочный дворец из детских историй. Внезапно в памяти всплыла картинка из диснеевской сказки об Аладдине, дворец Агробы, такой же волшебный и недосягаемый. Шала казалась живой, дышащей, полной тайн и загадок. И я даже поймала себя на мысли, что мне здесь безумно нравится. Да, путь домой предстоит нелегкий, но нельзя не признать, что окружающая красота дворцов и людей, живущих в них, на улицах родного города мне точно не встретится. Когда крылатые кони пошли на снижение, я вцепилась в сиденье кресла. «Хм, с каких пор ты боишься высоты?» Наконец подал признаки жизни Шахрияр. «С этих самых». Я постаралась улыбнуться как можно шире, демонстрируя милую натуру подобревшей жены. «Так бывает. Люди меняются». «Мы не люди, Шала». «Ну, зверолюди. Сути это не меняет, дорогой муж». Шарис помрачнел еще сильнее, сводя брови почти к переносице. А потом выскочил из экипажа до того, как он приземлился. У меня чуть сердце не выпрыгнуло от страха из-за этого идиота. Конечно, до брусчатки оставался какой-то метр, но все равно это было страшно. «Дурак», — прошептала я, выдыхая, когда Шах с невероятной легкостью оказался на мягком газоне длинной дворцовой аллеи и быстро пошел в направлении спешащих к нему мужчин и женщин. Не задерживаясь, наместник прошел сквозь толпу, вынужденную затормозить и распасться на две стороны дорожки. А я? Я осталась одна, с небольшим саквояжем в руках. Без горничной и экипажа, быстро укатившего на задний двор императорского дворца. «И что дальше?» Потоптавшись на месте пару секунд, я решила действовать. Догнать хотя бы толпу придворных Шахрияра. «Уж они точно выведут меня куда нужно. А там поймаю какого-нибудь прислужника, пусть покажет, где мои комнаты. Точнее, просто проведет. Я же типа знаю здесь все. На самом деле так и было. Пусть смутно, но я помнила из воспоминаний Шалары, как та бродила в компании говорливых полуголых ногинь, наследниц великих родов Шиатара, по этой аллее. Где-то за дворцом они гуляли в парковом лабиринте, где живая изгородь росла под 3 метра. Там еще было большое озеро и белая беседка. Там же брат Шалары, Марлан, сорвал когда-то лимрих, редкий цветок, зелье из которого было признано самым сильным приворотом для зверолюдов. А Шала тихо выкрала его из бочки компоста. Собственно, поэтому я довольно быстро успокоилась, натыкаясь взглядом на якобы знакомые места. И притормозила желанием догнать толпу. Некоторые ее индивидуумы стали поворачиваться в мою сторону и подозрительно гадко хихикать. Так что желание что-либо спрашивать у этих лизоблюдов резко пропало. Особенно когда из стайки женщин отбилась пара-тройка гусынь. Они явно остановились, чтобы меня дождаться. Хихикали, переглядывались между собой. Разве только в меня пальцами не тыкали. С огромным трудом, но я подавила в себе желание обойти их по дуге. И все потому, что мне не нравилось общаться с женской половиной человечества. Да, несмотря на то, что я одна из них, девочки лично для меня в категории «друзья-знакомые» просто не существуют. Я выросла с парнями. У меня 3 старших брата. И естественно, что под предлогом присмотра они всегда были вынуждены таскать меня за собой в свои мальчишеские компании. Не мудрено, что я выросла, свой парень в доску. Нет, женского во мне тоже было много. Тут спасибо, надо сказать, нежной и заботливой маме, которая меня растила как самую долгожданную принцессу. Но в формировании круга общения родители, как правило, при всем желании не могут влиять на выбор своих детей. Пытаются, но у них это обычно плохо получается, потому что улицы всегда диктуют свои правила. А повзрослевший ребенок выстраивает личные границы. Так что, подходя к девицам ближе, я мысленно сражалась с желанием сделать фейспалм. Я смотрела на с виду дружелюбные улыбки 3 девушек, но ни на грамм не верила в их искренность. Шалару никто не любил в гареме императора. Напоминаю, гарем у нагов имел исключительно политическое значение. Никто ни с кем не кувыркался. На блуд общественность закрывала глаза только после брачных клятв, что, как по мне, куда мерзопакостнее, чем свободное отношение до брака. «Сира Шалара?» «Не сира», — зашипела на брюнетку симпатичная ногиня с такими же длинными кудрями, как у меня, только светло-золотого цвета. «Шалара — жена наместника, а значит, тоже светлость». «Фух, Регина, какая ты дотошная, аж с души воротит». Блондинка чуть не задохнулась от возмущения. «Хватит!» Остановила я разгорающийся скандал, успев сделать определенные выводы. Из всех 3 одна блонди казалась более-менее адекватной. 3-я с почти белоснежными волосами вообще с ненавистью изучала мою фигуру. Так и хотелось скрыться с ее горизонта видимости. Особенно если вспомнить, что у этих девиц внутри живет змеиная ипостась. «Регина, проводи меня в мои покои». «Но я не знаю, куда тебя... Вас поселили, ваше сиятельство. Ваш статус больше не позволяет вам жить на женской половине дворца». Спросим по дороге у прислуги. Идем. «Не так быстро». Красотка с пепельными волосами заступила мне дорогу, вырастая на пути. Прищурившись, она недобро окинула меня злым ледяным взглядом и угрожающе зашипела. «Даже не рассчитывай, что задержишься здесь надолго. Шахрияр мой». Волна чувствительной агрессии пробирала до самого позвоночника, особенно когда лицо Нагини заострилось, а ее клыки значительно удлинились, как будто она вампир. Мне понадобилась вся выдержка, чтобы не струхнуть перед таким угрожающим предупреждением. Глубоко вздохнув, крепче сжала ручку саквояжа, думая, что в случае более активной угрозы я без зазрения совести забью эту пепельницу сумкой по морде, ибо них на меня свои клыки скалить. Все сказала? А теперь будь хорошей девочкой и освободи мне дорогу, пока я добрая. Не знаю, что там на моем лице эта девица увидела, но в сторону сдвинулась, пусть всего на полшага. Пройти ровно не представлялось возможным, но я не стала уступать. Задела девицу плечом, показательно демонстрируя, что со мной шутки плохи. «Долбанный серпентарий!» Девица возмущенно воскликнула. Хотела сказать что-то, явно гадость. Но неожиданно передумала, наигранно всхлипнув. «Зачем вы так, ваше сиятельство?» Я даже притормозила, мягко говоря, удивляясь столь резким переменам. Повернула голову и сразу поняла, по какой причине костры горят. Со стороны аллеи к нам приближался небольшой отряд высоких воинов, во главе которых выделялся брутальный наг с огненно-рыжими косами и небольшой бородкой. Генерал Шайтар. Регина и брюнетка, имя которой я пока не знала, изящно расправили платье и присели. Пепельница продолжила всхлипывать, играя на публику. Мне ничего другого не осталось, как просто кивнуть статному красавцу Нагу. И я точно знала, что этикет не нарушила. Мой муж ровня этому образчику идеального мужчины, такой же генерал. А из воспоминаний Шалы я помнила, что она довольно свободно общалась со всеми друзьями принца Альтаира, за которым так неудачно гонялась. Шахрияр и Шайтар были как раз из этого окружения. «Шалара», — цокнул мужчина, презрительно поморщившись, как будто не я перед ним стою, а просто накакана. «Ты в своем репертуаре». «А что тогда в твоем репертуаре, Шай?» Рискнула огрызнуться я, позабыв, что весь полет настраивала себя быть доброй. «Развешивать ярлыки, не разобравшись в ситуации?» «Угу». Брови мужчины изогнулись от удивления. «Идем, Регина». Гордо вскинув подбородок, я не стала развивать диалог. «Я устала».